Дом стоял на холме. Гараж находился на небольшом расстоянии от дома. Каменные ступени вели к усыпанной гравием дорожке. Асфальтированная дорога от гаража обходила вокруг дома, являясь одновременно подъездом к парадной двери и дорогой для подвоза к заднему ходу продуктов и прочего. Двигаясь молча, мужчины поднялись по ступенькам. Наверху Бергер остановился. — Послушайте, что это? Из туманной тьмы исходил металлический звук, сопровождаемый характерным поскребыванием. — Кто-то копает, — тихо сказал Мейсон. Лопата ударяется о камни. — Клянусь богом, Мейсон, шепнул Бергер, — вы правы. Том, тебе лучше приготовить фонарик, а в карман положи пистолет, на всякий случай. Бергер пошел впереди. Все четверо старались шагать как можно тише, но гравий дорожки скрипел под ногами. Глассман шепнул, лучше идти по траве, и сошел с тропинки. Остальные последовали за ним. Трава была мокрая, почва сырая, и дальше они двигались в полной тишине. В доме горели огни, освещая под окнами отдельные участки. Человек, который копал, держался от них в стороне. — Там, за ползучим растением, — сказал Глассман. Он мог этого и не говорить. Направление и так было ясно. Стебли растения дрожали от тяжести воды. Капли дождя каскадом стекали с листьев и попадали в поток света из застекленной двери. Снова застучала лопата. — Яму закапывает, — заметил Мейсон. Луч фонарика Глассмена пронзил темноту. Какая-то фигура отскочила и заметалась в тени растения, которое при свете фонаря оказалось розовым кустом. Глассмен скомандовал. — Выходите! Именем закона руки! — Что вы тут делаете? — спросил приглушенный голос. — Выходите! — повторил Глассмен. В темноте на фоне светящихся листьев показалась фигура. Мокрая поверхность листвы отражала свет фонаря, и Мейсон рассмотрел лицо человека. — Это Фрэнк Оуфли, — сказал он Бергеру. — Кто вы такой? — шагнул вперед Бергер. — Я Оуфли, Фрэнк Оуфли, один из владельцев этого дома. А кто вы и что вы тут делаете? — Проводим небольшое расследование, — отвечал Бергер. — Я окружной прокурор. Это Том Глассман, мой следователь. Зачем вы тут копаете? Оуфли тихо выругался, вытащил из кармана телеграмму и протянул ее прокурору. Луч фонаря осветил телеграмму, разорванный рукав и царапанные руки, покрытые грязью. — Напугали вы меня своим фонариком, — сказал он. — Я прыгнул в самые колючки, но все равно. Я и так весь исцарапался. Хороший же у меня вид. Он наглядел свой костюм, рассмеялся, как бы извиняясь. Но четверо мужчин не обратили внимания на его вид. Они изучали телеграмму. Колсфордские бриллианты спрятаны в костыле Эштона, ТЧК. Больше половины дедовских денег зарыты под окном библиотеки, где розовый куст вьется по решетке ТЧК. Место отмечено палочкой, воткнутой в землю ТЧК. Они не глубоко ТЧК, не дальше нескольких дюймов. Телеграмма была подписана «Друг». — Вроде бы телеграмма настоящая, — тихо сказал Глассман. — Прошла через телеграф. — Что же вы нашли? Оуфли шагнул вперед, и тут впервые заметил Мейсона. Он мгновенно напрягся и спросил, — А этот человек что тут делает? — Он здесь по моей просьбе, — сказал Бергер. — Он адвокат Чарльза Эштона, привратника. — У меня к Эштону несколько вопросов. Я хотел бы, чтобы Мейсон присутствовал. Так вы нашли что-нибудь там, где копали? Я нашел палочку. Оуфли вытащил ее из кармана. Она была в земле. Я прокопал суглинок и гравий, там ничего нет. Кто послал телеграмму? Вы могли бы это определить. Бергер тихо сказал Глассману. Том, перепиши номер, съезди на телеграф и проси найти эту телеграмму. Разузнай все, что сможешь. Достань адрес отправителя. — Вы что, приехали из-за телеграммы? — спросил Оуфли. — Будь проклят эта ночь. Не стоило мне вылезать и копать тут, но вы понимаете, что я почувствовал после такого совета? — Мы приехали в связи с другим делом, — объяснил Бергер. — Где сам Лекстер? Оуфли вдруг заволновался. — — Нет его. А зачем он вам? С минуту Оуфли колебался,